проводника, — пробормотал фрей Арсению. — Сохрани меня, Бог, воспользоваться услугами вашего проводника. — Не волнуйтесь, сеньор падре, это будет не демон, хотя, может быть, он и имеет сходство с злым духом. Проводник, о котором я говорю, просто Кариб. — А, — сказал монах, вздохнув, будто с него свалилась тяжесть. — Это действительно Кариб? А кто же еще? Фрей Арсению набожно перекрестился. — Извините меня, — сказал он, — я не хотел вас оскорбить. — Полно, полно, имейте терпение. Я сам схожу за обещанным вам проводником. Я действительно вижу, что вы хотите нас оставить. Алане встал, взял ружье, свистнул собак и удалился большими шагами. — Вам не на что будет жаловаться, — заметил Пальте. — Вы продолжите ваш путь, не боясь на этот раз заблудиться. — Неужели этот достойный кабальеро и в самом деле пошел за проводником? — спросил фрей Арсению, не смевший полагаться на обещание Алане. «Я не вижу, куда бы он мог еще отправиться. Ему незачем оставлять Букан». «Так вы действительно буканьер, сеньор?» «К вашим услугам, сеньор падре». «А, и часто вы посещаете эти места?» «Мне кажется, черт возьми, что вы меня допрашиваете, сеньор падре», заметил Пальте, нахмурив брови и пристально глядя ему в лицо. «Что вам до того, здесь я бываю или в другом месте? Мне это решительно все равно». «Но для других не все равно, не правда ли? И вы не прочь бы узнать». «О, как вы можете предполагать?» — поспешил перебить фрей Арсению. «Я не предполагаю, а очень хорошо знаю то, о чем говорю. Но послушайтесь моего совета, сеньор монах. Бросьте привычку выпытывать сведения, особенно у буканьеров. Это мой вам совет. Эти люди по своему характеру не любят расспросов, и когда-нибудь вы попадете в беду». «Благодарю вас, сеньор. Я буду помнить об этом, хотя в данном случае у меня не было того намерения, которое вы предполагаете». «Тем лучше. А все-таки примите этот совет к сведению». Получив выговор, монах погрузился в боязливое молчание. И чтобы развеять свои мысли, взял четки, висевшие у него за поясом, и начал шепотом бормотать молитвы. Около часа прошло таким образом, никто не произнес ни слова. Пальте жевал табак, насвистывая сквозь зубы. Монах молился, или, по крайней мере, делал вид, что предается этому занятию. Наконец послышался легкий шум, и вскоре на тропинке показался Алане, за ним шел прыгун. «Веселее, сеньор монах!» — проговорил подошедший флибустьер. «Вот вам проводник. За его верность я могу поручиться. Он без всякого риска доведет вас на расстояние двух ружейных выстрелов к дому». Монах не заставил повторять приглашение. Все казалось ему предпочтительнее опасности оставаться в обществе таких людей. Кроме того, ему нечего было опасаться индейца. Он вскочил на лошадь, надев на нее узду. Животное отлично поужинало и успело отдохнуть. «Сеньоры», — сказал он, сев в седло, — «благодарю вас за ваше любезное гостеприимство. Да будет с вами благословение Господне». «Благодарю», — смеясь ответил работник. «Но позвольте мне дать вам последнее поручение. Не забудьте сказать Донне Кларе Бизар, что я жду ее здесь завтра. Вы слышите меня?» Монах вскрикнул от ужаса, ничего не ответил, вонзил шпоры в бока лошади и поскакал галопом в ту сторону, куда направился Кариб, быстрым и легким шагом, за которым лошадь с трудом может поспеть. Оба буканьера наблюдали за бегством монаха с громким смехом. Потом, протянув ноги к огню и положив оружие под руку, они легли спать под охраной собак, бдительных часовых, которые не допустят нападения врасплох. Глава 26. Последствия встречи. Фрей Арсениус следовал за своим молчаливым проводником, радуясь, что целым и невредимым выбрался из рук авантюристов, которых он опасался не только как разбойников, людей неверующих и порочных, но и как демонов, или, по крайней мере, колдунов, находящихся в сношениях с дьяволом. Вот каковы были ошибочные понятия, которые самые просвещенные испанцы имели о флебустьерах и буконьерах. Лишь благодаря беззаветной преданности монаха Донни Клари и влиянию, которое эта очаровательная женщина оказывала на всех, кто с ней сталкивался, он согласился на исполнение безумного с его точки зрения плана — встретиться с одним из самых знаменитых главарей флебустьеров. С трепетом провожал он свою духовную дочь на остров Невис. Теперь он направлялся к ней сообщить о прибытии эскадры флебустьеров в гавань Марго и, следовательно, о присутствии Манбара на Испаньоле. К несчастью, монах, не привыкший к ночным путешествиям по непроходимым дорогам, заблудился в пути. Дрожа от страха, умирая с голоду, разбитый усталостью, монах увидел неподалеку огонь. Почувствовал, если не мужество, то надежду, и как можно поспешнее направился к нему. Подобно мотыльку, привлеченному блеском гибельного пламени, на котором сожжет свои крылья, он наткнулся на букан французских авантюристов. Будучи счастливее этих насекомых, достойный монах не обжегся. Он отдохнул, напился, наелся и, отделавшись легким испугом, благополучно выпутался из опасности. По крайней мере, так он предполагал. И даже достал проводника. Стало быть, все шло к лучшему. Монах почти забыл об опасности, глядя, как его проводник беззаботно и спокойно идет впереди лошади, прокладывая себе дорогу в высокой траве и двигаясь в окружавшей их темноте так же уверенно, как будто над ними светили яркие солнечные лучи. Таким образом, они следовали довольно долгое время друг за другом, не произнося ни слова. Как все испанцы, фрей Арсенио выказывал глубокое презрение к индейцам и общался с ними лишь в самых крайних случаях. Со своей стороны, Кариб не имел никакого желания вступать с тем, кого он считал кровным врагом своего народа, в разговор, который был бы пустой болтовней. Они уже достигли небольшого пригорка, с вершины которого виднелись огоньки солдатского бивака, раскинутого возле дома Дель Ринкон. Как вдруг, вместо того, чтобы спуститься с горы и продолжить путь вперед, прыгун остановился, тревожно оглядываясь, и стал глубоко вдыхать в себя воздух, сделав испанцу рукой знак остановиться. Тот повиновался и встал неподвижно, как конная статуя, наблюдая с любопытством, смешанным с некоторым беспокойством за движениями проводника. Кариб растянулся на земле и, приложившись ухом, стал прислушиваться. Через несколько минут он приподнялся, не перестав, однако, беспокоиться. «Что случилось?» — шепотом спросил монах, которого эти проделки начали серьезно тревожить. — Нам навстречу во весь опор скачут всадники. — Всадники? В такое позднее время ночи в степи? — недоверчиво спросил фрей Арсенио. — Это невозможно. — Но ведь вы же едете? — заметил индеец с усмешкой. — Хм, это правда? — прошептал монах, пораженный логикой этого ответа. —